Радостно поехал он домой на каникулы, уверенный в глубине души, что его пребывание в монастыре не прошло напрасно. При отъезде он почувствовал себя снова подростком, но быстро понял, что он уже не подросток, да и не юноша. Понял он это по чувству неловкости и внутреннего сопротивления, появлявшемуся у него всякий раз, когда ему хотелось отозваться на ребяческое ощущение каникулярной вольготности каким-нибудь жестом, возгласом, озорством. Нет, то, что когда-то было бы естественной отдушиной, ликующе крикнуть что-нибудь птицам на дереве, громко затянуть походную песню, сделать несколько ритмических движений, уже не получалось. Это вышло бы натянуто, наигранно, показалось бы глупым ребячеством. Он ощутил, что он мужчина, еще молодой по своим чувствам и по своим силам, но уже не способный целиком отдаться мгновению и настроению, уже не свободный, а настороженный, озабоченный, связанный чем? Службой? Задачей представлять у монахов свою страну и свой орден? Нет. Внезапно взглянув сейчас на себя, он увидел, что непонятным образом врос и вжился в сам орден, в саму иерархию. Понял, что это ответственность, озабоченность чем-то всеобщим и высшим придавали иному юнцу немолодой, а иному старику молодой вид. Держали тебя, подпирали, одновременно отнимали у тебя свободу, как кол, к которому привязывают молодое деревце, лишали тебя невинности. Хотя они-то как раз и требовали от тебя все более ясной чистоты. В Монте-Порте он навестил прежнего мастера музыки, который сам некогда в молодости гостил в Мариафельсе, изучая бенедиктинскую музыку, и теперь о многом его расспрашивал. Кнехт нашел старика немного, правда, притихшим и отрешенным, но более крепким и веселым, чем при последней встрече. Усталость сошла с его лица. Он стал не моложе, а красивее и тоньше с тех пор, как ушел на покой. Кнехт отметил, что он спросил его об органе, о нотных шкафах и о хоровом пении в Мариафельсе. Поинтересовался также, стоит ли еще дерево в монастырском дворе. Но ни к тамошней его деятельности, ни к курсу игры, ни к цели его отпуска не проявил ни малейшего любопытства. Перед тем, однако, как Йозеф отправился дальше, старик дал ему ценное напутствие. «Я слышал, — сказал он как бы шутливым тоном, — что ты стал чем-то вроде дипломата. Поприще вообще-то не самое лучшее, но, кажется, тобой довольны. У тебя, может быть, свой взгляд на это, но если твое честолюбие не в том, чтобы навсегда остаться на этом поприще, то будь осторожен, Йозеф. Мне кажется, тебя хотят поймать. Отбивайся, у тебя есть на это право. Нет, не спрашивай, не скажу больше ни слова. Сам увидишь».